Глава 13. 18-й год царствования Иеровоама, царем Иудеи стал Авия. Он правил в Иерусалиме 3 года. Его мать Мааха, дочь Уриэла из Гивы. Между Авиёй и Иеровоамом была война. Начал войну Авия, в его войске было 400 тысяч богатырей, отборных воинов. Иеровоам выставил против него 800 тысяч лучших богатырей. Авия поднялся на вершину горы Цимараим, что в Ефремовом Нагорье, и оттуда обратился с речью. «Слушайте меня, Иеровоам, и весь Израиль! Вам хорошо известно, что Господь, Бог Израиля, отдал Израильское царство Давиду и его потомкам по договору, навек хранимому солью. Иеровоам, сын Невата, который был на службе у Соломона, сына Давида, восстал против своего господина. Вокруг него собрались оборванцы и негодяи и одолели Рехавама, сына Соломона, который был слишком молод и нерешителен, чтобы дать им отпор. Вы задумали противостать царству Господа, царству, которое отдано потомкам Давида. Вас великое множество, и с вами золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вашими богами. Священников, потомков Аарона и левитов вы прогнали, и, как другие народы земли, сами назначаете себе священников. Кто приведет с собой молодого бычка и 7 баранов, тот и становится священником лжебогов. А наш Бог, Господь, мы не отступились от Него. У нас служат Господу священники, потомки Аарона, и левиты выполняют предписанное. Каждое утро и каждый вечер они приносят Господу всесожжение и совершают воскурение». Они возлагают хлеба на стол из чистого золота и каждый вечер зажигают золотые лампы на светильнике. Да, мы совершаем служение Господу, нашему Богу, а вы оставили его. Наш предводитель Бог, его священники трубят в трубы. Раздается боевой клич на горе вам. Израильтяне, не сражайтесь с Господом, Богом ваших отцов. Не будет вам в этом успеха. Иеровоам послал часть войска в обход, чтобы незаметно выйти в тыл противнику. Сам он стоял перед иудейским войском, а в тылу его устроил засаду. Иудеи обернулись и увидели, что на них нападают и спереди, и сзади. И тогда они стали взывать к Господу. Священники затрубили в трубы, а иудеи разом издали боевой клич. И когда иудеи издали клич, Бог силами иудейского войска во главе с Авиёй нанес поражение Иеровоаму и всем израильтянам. Иудеи обратили израильтян в бегство. Господь отдал израильтян в руки иудеев. Так Авия во главе своего народа разгромил израильтян. 500 тысяч отборных израильских воинов пало в бою. Израильтяне тогда смирились, а иудеи показали свою силу, потому что искали помощи у Господа, Бога отцов их. Авия погнался за Иеровоамом и захватил у него несколько городов — Бетель, Иешану и Эфрон вместе с селениями вокруг них. При Авие Иеровоам так и не восстановил силы. Господь поразил его, и он умер. Авия же укрепил свою власть. У него было 14 жен, 22 сына и 16 дочерей. Прочие об Авие, его слова и дела, описаны в рассказе пророка Иддо.